графиня Румянцева пошла и рассказала это императрице. Я получил за это выговор, и отдано было приказание, чтобы все осталось на руках у Шенк. Не знаю почему. С весны 1745 года начались также приготовления к празднованию моей свадьбы. Я с отвращением слышала, как упоминали этот день, и мне не доставляли удовольствия, говоря о нем. Во время первой недели Великого Поста, когда я готовилась к говенью, я перенесла сильную тревогу. Однажды утром около 10 часов я пошла к матери и нашла ее без сознания, распростертой на матраце на полу посреди комнаты. Ее женщины бегали туда и сюда, граф Листок был возле нее и казался сильно смущенным. При входе я вскрикнула и хотела узнать, что с ней случилось. С большим трудом я узнала, что она из предосторожности хотела пустить себе кровь, что когда хирургу не удалось сделать кровопускание ни на одной руке, он захотел сделать это на ноге, но благодаря своей неловкости он не сделал этого ни на той, ни на другой. Мать, боявшаяся, впрочем, кровопускания, упала в обморок, и долго уже мучились, чтобы привести ее в чувство. Я послала всюду за докторами и хирургами. Наконец она очнулась, и они приехали уже после. Когда мать пришла в себя, она приказала мне идти в свою комнату. Тон и вид, с которыми она мне это сказала, дали мне понять, что она была сердита на меня. Я сильно плакала и повиновалась ей после того, как она повторила свои приказания. Я обратилась к мадемуазель Лекайн, чтобы узнать причину гнева матери, которую напрасно старалась отгадать. Каин сказала мне: «Я ничего об этом не знаю, она и на меня сердится с некоторых пор». Я попросила ее постараться узнать то, что меня касалось. Она мне обещала это и прибавила: «Люди, которые ее окружают, слишком много вбивают ей в голову против всех. Ее связи не нравятся императрице, а я хотела сказать ей правду, но не смею больше к этому возвращаться. Мне не доверяют». Я старалась ухаживать за матерью как только могла, и, казалось, она смягчилась ко мне, но больше ни ногой не бывала в моей комнате и разговаривала со мною только о вещах безразличных. И то, и другое не могло быть незамеченным. Мы очень мало видели императрицу, хотя каждый вечер около 6 часов мы отправлялись так же, как в Москве, в галерею ее покоя. Но кроме воскресений и праздников она не выходила из своих внутренних апартаментов и большей частью спала в эти часы или считала, что спит. Ночь она проводила без сна с теми, кто был допущен в ее интимный круг. Она ужинала иногда в 2 часа по полуночи, ложилась после восхода солнца, обедала около 5 или 6 часов вечера и отдыхала после обеда 1 или 2, между тем, как нас с великим князем заставляли вести самый правильный образ жизни. Мы обедали ровно в полдень и ужинали в 8 часов, и все было кончено в 10. Великий князь иногда заходил ко мне вечером в мои покои, но у него не было никакой охоты приходить туда. Он предпочитал играть в куклы у себя. Между тем, ему уже исполнилось тогда 17 лет, мне было 16. Он был на год и 3 месяца старше меня. Однажды, когда в покоях императрицы я беседовала некоторое время с графом Петром Шуваловым, жена которого была в большой милости у императрицы, мать, вернувшись со мной к себе в покое, сделала мне сильный выговор за эту беседу, говоря, что я ласкаю ее заклятых врагов. Я старалась оправдаться и могу клятвенно подтвердить, что я не знала этого о графе Шувалове и вовсе не знала всех каверз, какие были, и всего, что происходило. С наступлением хорошей погоды мы переехали в летний дворец. Там посещения великого князя стали еще реже. Признаюсь, этот недостаток внимания и эта холодность с его стороны, так сказать, накануне нашей свадьбы, не располагали меня в его пользу. И чем больше приближалось время, тем меньше я скрывала от себя, что, может быть, ступая в очень неудачный брак. Но я имела слишком много гордости и слишком возвышенную душу, чтобы даже давать людям повод догадываться, что я не считаю себя любимой. Я слишком ценила самое себя, чтобы думать, что меня презирают. Впрочем, великий князь позволял себе некоторые вольные поступки и разговоры с фрейлинами императрицы, что мне не нравилось, но я отнюдь об этом не говорила, и никто даже не замечал тех душевных волнений, какие я испытывала. Я старалась развлечься, резвясь в своей комнате с горничной. С наступлением жаркой погоды двор поехал в Петергоф. Там я бегала целый день по садам.